1 ноября 1956. Петти Руф Коггинс самостоятельно шила юбку на швейной машинке на уроке будущих домохозяек Америки. Когда прозвенел звонок, она вскочила и оторвала от машинки ручку. Ее папе придется оплачивать целую машинку. Завтра у нас лекция о маленьких бытовых электроприборах и как ими пользоваться. Наши снова играли. Оркестр сыграл «Прекрасный мечтатель» Стивена Фостера и построился в форме кровати. Стивен Фостер, 1826-1864, американский композитор, поэт, автор популярных песен. Потом играли «Мой старый дом» в Кентукки, а тамбур-мажоры медленно горцевали, как лошади. Под конец мы сыграли «Мечтаю я о Джинни», светловолосой Джинни, построились в форме расчески. Если спросите мое мнение, то сдается мне, что запас идей у мисс Филпот иссяк. Мы снова выиграли, и Пикл продолжает рваться к батарее для выпускников. Ждем не дождемся следующей недели, потому что в город приезжает мадам Рамона. Послушайте объявление. Мадам Рамона не придет к вам сама. Впервые в нашем округе. Не задавая вопросов, рассказывает все, что вы хотите знать. Называет вам имена ваших врагов и друзей. Дает честные и правильные советы из любой области жизни. Получите ее консультацию в любой сфере. Бизнес, любовь, замужество, мечты, поступки, закладные, потерянные и украденные вещи и всевозможные замыслы. Не отчаивайтесь, если у вас не получилось с другими. Она делает то, что другие только обещают. Один единственный визит убедит вас, что эта предсказательница и медиум превосходит всех остальных ясновидящих, с которыми вы консультировались. 30-летний опыт ясновидения в будние и выходные дни с соблюдением строгой конфиденциальности для белых и цветных. С 9 утра до 10 вечера. Если вы не удовлетворены, вам вернут деньги. Станция техобслуживания Сидуэлла, 19-я улица. Ищите вывеску с изображением руки. Внимание! Она именно американка, не цыганка и не индианка.